вновь увидел город лишь спустя 16 лет. Приехал тогда в Томск за вкладышами для косилок и еще какими-то запасными частями к нашим немудреным колхозным машинам. За прошедшие годы отвык от городской суеты и шума, терялся на улицах, у каждого киоска пил теплую газированную воду с сиропом, жевал измятые пирожки с ливером, последним взбирался на подножки звенящих колокольчиком тряских трамваев, боялся заблудиться. И все мои дороги начинались и кончались у речного вокзала. К вечеру четвертого дня сдал на товарную пристань ящик с полученными в Дормаше железяками и, взмокший, прибежал к причалу, откуда отправлялся пароход до Каргаска. Посадку еще не объявили, и толстая дежурная, в обтягивающей голову черной беретке, заградив выход к дебаркадеру, не пропускала на сходне столпившихся пассажиров. За билетом я отстоял очередь с утра, ехать предстояло трое суток, да еще в Каргаске на пристани неизвестно сколько ждать попутную посудину по Васюгану, чтобы добраться уже до своей деревни. Билет у меня был третьего класса, хотелось сейчас примоститься ближе к машинному отделению. По пути в Томск две холодные ночи я провел на палубе, внизу места тогда не досталось. Стоявший у причала Козьма Минин босовито прогудел, и хотя посадку все-таки не объявили, толстуха-дежурная пропустила на дебаркадер несколько человек, знакомых либо кого-то из начальства. Притиснутый к воротцам, я попытался было тоже пройти, но она цепко ухватила меня за плечо. — Куда лезешь, колхозник? Помню, больше всего меня тогда поразило, как она узнала, что я из деревни. Были на мне суконные галифе, вельветовая надевашка, новая светлая кепка. Правда, обут в кирзовые сапоги, но кирзу тогда носили и в городе. Потом уже сообразил, это она из-за мешка. Свой фанерный чемодан я не стал брать из дома в город. Громоздкий он, с мешком ловчей, да и под голову можно положить вместо подушки. Приладил лямки, сложил харч на дорогу, а обратно — покупки. Полушала к жене, тогда уже был женатым, дочкам гостинца, буханку положил, пачку столового маргарина, сколько-то комкового сахара. Еще книжка там лежала. Купила за десятку возле базара легенду о Тиле Уллиншпигеле. Куль был самотканный, но в нашем колхозе еще и после войны сами ткали на кроснах холст. А в военные годы обносившиеся бабы носили окрашенную своедельной бурой краской холщовую одежину. В многолюде городской толпы среди нарядных молодых людей нет-нет, да и вспомянется мне сегодня портяные кофты, холщевина, черки из сыромятины. Приходит на память давнее, великое и тяжелое, когда бываю в лагерном саду. Отсюда, с кручи, далеко видна томская земля, сливающийся с горизонтом лес, за излученной реки, поля, дороги. Торжественно и печально плывет в неоглядный простор музыка. Тут, меж расступившихся деревьев, на привезенном издалека граните монумент воинской и трудовой славы. Мать благословляет на ратный подвиг сына. Памятник солдатам Томска и томских деревень, памятник женщинам, которые делали оружие, одевали, обували, кормили в войну хлебом. Здесь, у трепещущего на ветру вечного огня, каждый думает о своем. Я думаю о мужиках и парнях из далекой васюганской деревеньки, зарытых под Ржевом, Великими Луками, Ленинградом. Об их матерях, женах, сестрах, босиком пахавших и сплавлявших лес, сгибавшихся под кулями и вязанками пихты, и сколотыми осотом ладонями связывавших все снопы на колхозных полях. Всех русских женщин, ходивших в холщовом, недоедавших, недосыпавших, недолюбивших. Склоняю голову перед их великим подвигом, великими муками и великим трудом. Смоляна черная ночь сухо шуршит по голяшкам сапог с жесткой крапивой. «Осторожно, тут кирпичи!» — не оборачиваясь, говорю жене. Мы идем к пустому холодному дому, Где-то здесь на пути стояла сложенная из бревешек, топившаяся по черному бане. Хозяйка ее умерла 4 года назад. 4 долгих зимы и лета еще глядела на холодавшие бани под слеповатым окошком из-за разросшихся лопухов на пустой огород. И всякий раз, когда я проходил мимо, из непритворенной двери жалостливо пахло невыветрившимся банным духом. Прошлой весной кто-то разломал баню, скидал кровельные тесины, увез закопченные с одного бока бревешки. Осталась осиротевшая каменка из покрытых сажей, половина кирпича. Остались нижние трухлявые бревна, обгоревшая заслонка, покосившаяся стойка полка. Замыло дождями и талым снегом золу, поржавело железо, затянуло крапивой холодную печь. Но чудится мне, будто из темноты все еще печально пахнет горьковатым банным дымом. За нами редкие огоньки спящего поселка. Оборачиваюсь взглянуть на них, и мрак впереди становится плотней и глуше. С детства помню рассказ. Меж скалистых берегов плывут 2 на лодке. Ночное небо, затемненное скалами вода, позади долгий путь по угрюмой сибирской реке. И вдруг за поворотом огонек. Кажется, мерцающий свет недалеко, еще несколько взмахов весел и конец пути. Но надвигаются и уходят обратно в мглу обрывистые берега, а огонек все на том же расстоянии, так же близко и так же далеко. И устало налегают на весла путники, все плывут и плывут на колеблющийся манящий свет. Была в моей жизни пустынная река, были далекие манящие огни, и сейчас порой мнятся обрывающиеся в смоляную воду берега, мерные всплески тяжелых гребей, их тоскливый скрип. Пологие излучины, медленные долгие плесы. Устало гребешь против течения, ждешь, не дождешься последнего поворота. И вот долгожданные огоньки на крутояре. Жестче, чаще скрипят уключины, глубже в воду взрываются греби. Под приткнувшейся к приплеску лодкой шуршит песок. Глухо стукают о днище брошенные весла, и ты устало подымаешься по взвозу. Городьба, неясно белеющие крыши, выступающие из темноты окна бревенчатых изб. Первое окошко, освещенное керосиновой лампой, — окно нашего дома. Чем дальше уходишь от него по жизни, тем ярче в памяти его свет. Шелестит, цепляясь за ноги, привольно разросшаяся крапива. Далеко осталась та, подмывающая глинистый яр река, далеко дом, где родились наши дети. Роста нигде они ушли от нас. Ночь спеленала мглой, прильнула к лицу прохладой. Коротко залаяла в поселке собака, и снова тишина. Все в прошлом. Развилка дорог, где когда-то сошлись наши пути. Счастье, которое мы не понимали, годы, которые не берегли. Невнятно прошумел листьями ветер. Как ласково и радостно шепчется листва весной, как печален ее шорох осенью. Не оступись, дай руку. Прошло время, когда казалось, что впереди всегда будут огни. Сухой шорох листьев, запах сырой земли, слепые окна темного дома. И вдруг чудится в окошке свет, кто-то зажег его, кто-то ждет. Свет скользнул и исчез. Впереди пустой дом. На холодном стекле только отблеск оставшихся позади огней. Но знаю, где-то далеко несет по плесам черную, как смола, воду ночная река моей трудной молодости. Все так же плавно течет вдоль осыпанных палым листом отлогих приплесков, моет стрежью сполшие тальники по обрывистым крутоярам. И кто-то, усталый, все плывет и плывет на манящий, обманчивой близостью свет. «Ты так и остался деревенским», — сказала недавно мне жена. «А я ведь родился в городе, жил в детстве по городам и тосковал по ним, живя потом в деревне. Сижу, бывало, летним вечером на ступеньке крыльца нашей колхозной конторы. Кругом такая томительная, кроткая тишина. Тяжелее тонет в кромке леса солнце, замедленный, кажущийся с Крутояра смоляной рекой. Где-то за бесконечной тайгой шумная жизнь, и так далеко, страшно далеко от нее. Теперь вот оглянусь на годы, что прожил уже в городе. Все пролетели, как один день. Задумываешься о жизни, и приходит на память деревня. Кажется, настоящая, главная моя жизнь. Там. Уезжаю в село, где живет моя уже начавшая редеть деревенская родня. Там рубленый домишко на берегу мелеющей речки. Туда уезжаю с мыслью писать, но, приехав, берусь за лопату, грабли, вилы. Дышу деревенским воздухом, радуюсь по утрам капелькам росы на траве. Слушаю пение обитающей в прибрежном тальнике птицы, внимаю деревенским звукам, голосам. На днях по лесной тропинке с проступившими, словно старческие вены, корнями чащобных елей вышел на окраину поля, и с открывшейся частины пахнуло теплым запахом стерни. Только что, сжав последний клинышек ржи, здесь прошли комбайны, и копешки еще не слежавшейся соломы казались разбредшимися по жневью матово-золотистым стадом. От леса уже тянулась долгая тень, но нагретое жневье светилось прощальным светом уходящего дня. За ржанищем рдел костер рано начавших пламенеть осинок, и под ними нежно синел вечерний воздух. С обочины поля, где у курившегося дымка, сгрудившись, стояло несколько комбайнов и бортовых машин, доносились негромкие голоса ужинавших комбайнеров. Пройдя к ближайшей копешке, прилег в рыхлую солому. Резче стал запах половы, зароилась перед глазами поднявшаяся к вечеру белесая мошкара, касались шеи соломинки, ржаные остья. Безмятежно было на этом отдыхающем поле. Хорошо. Умиротворенно на душе. Сколько довелось в жизни ходить по земле, но все, кажется, некогда было вот так полежать под закатным небом, никуда не торопиться, прикрыв глаза, ощутить, как прощается земля с уходящим днем. Припомнились далекие осени, тучный запах хмельной ладони гумна. В пыльном свете керосиновых фонарей, вращая чугунное колесо привода, ходит по кругу лошади. Умаянные, бог знает во что одетые бабенки натужно крутят веялку, отгребают мекину, подкидывают к молотилке снопы, и низко по брови, повязанной платком панка Калинина, разрезая вязки, сноровисто подвигает разваленные снопы сгорбившемуся Антонычу. Под уходящий в ночной мрак соломенной крыши ухает молотяга, сыплется зерно, безутишно мечутся, качаются на ометах людские и конские тени. Кажется, на исходе силы нет больше моченьки, но все гудит и гудит молотяга, поет и поет бесконечную песню. Но вот, разогнувшись, махнул к нагону беспалый, еще в германскую покалеченной рукой Антоныч, и, устало опустившись на чурбак, достал кисет с самосадом. Остановились потные лошади, провисли постромки, попадали бабы, кто в ворох, кто в снопы. И я, воткнув в землю вилы, валюсь в солому и мгновенно забываюсь во вдруг наступившей тишине. Но вроде и не успел сомкнуть глаза, как снова, разгоняя лошадей, кричит осипший канагон, опять в рассеивающемся свете фонарей качаются тени, хлопает веялка. Хочется спать, так невыразимо хочется спать, но гудит постылая молотяга. Рядом со мной из темноты показывается морда лошади и держащийся за повод парнишка копновоз. Тяжело поднявшись, опять кидаю наверх навильник за навильником рассыпающуюся солому, вершащий о мед девчонки, чей светлый платочек маячит на фоне ночного неба. За краем земли уже начинается новый день, раздвигается бледная полоска зари. От волгла, от росы солома сильнее пахнет земляная ладонь гумна. В рассветных сумерках проступают поддерживающие крышу серые столбы, крытые дерновыми пластами кульстан, кусты по забоченным поля, а платочек наверху уже совсем беленький. Из завершенного омета светло и ласково улыбается мне девчонка. Как трудно было, но как хорошо! Шуршит копна, пахнет ржаной стерней, далеко, будто на одном месте, где-то урчит трактор. Кажется, мне мягко постукивают колеса телеги, потряхивается широкая дуга над конской гривой, помаленьку трусит, ёкает селезенкой гнедой конишка. Пономарева полоса, Филенкина, сверток на заимку, Муромское поле. Сколько поездил, походил по этим полям, сколько изъездил уже потом на редакционном газике других дорог и полей, кожевниковских, зырянских, бочкарских. Где-нибудь у трактора или комбайна разговаривала с механизаторами, в пропавших силосом дворах с доярками, в прокуренных конторах с колхозными председателями, директорами совхозов, сельскими экономистами. За 17 лет работы в газете сколько торопливо исписанных блокнотов, сколько статей и очерков, и все о деревне, о ее вечных проблемах, вечных крестьянских заботах. Вспомнилось многое, и остро ощутил, как дороги мне и скудные поля моей молодости, и те, что узнал потом, как близко сердцу это раскинувшееся рядом ржанище с наблестками золотом жнивья, трогательный, памятный, те наработавшиеся в поле, сидящие неподалеку люди. И вдруг подумал, ведь я мог не знать всего этого. Своей земли, своей родины. Не знал бы ее нив, ни легких дорог, ее тягот и забот, не ведал, как работают, печалятся и веселятся на русской земле, не страдал бы вместе с ней в тяжкую годину, не узнал бы столько ставших мне родными людей. Дети и внуки мои не слышали бы рядом русской речи, и Россия была бы для них чужой. И я бы сердцем уходил все дальше и дальше от нее, и, может быть, лишь нечаянно услышав с пластинки русскую песню, вдруг загрустил бы, и была эта песня словно давний сон моих родителей, и защемило бы сердце от чего-то не сбывшегося, не состоявшегося. По неширокому в две плашки тротуару иду к колодцу, и пустые ведра на покатом коромысле, покачиваясь в лад шагам, поскрипывают железными дужками. Словно вторя им, удаляясь, звякает батала. Это в пронизанном солнечными лучами облачке пыли возвращается с пастбища разномастное стадо. Лениво, отмахиваясь от мельтешащей мошкары, бредут грузные коровы, толкаются телята, дробят ножками кучно державшиеся овечки. Безветренный июльский вечер еще полон тепла и прощального света. Над провисшими проводами носятся стрижи, пахнет стадом, свежескошенной травой, мелеющей на задах деревни речкой. Навстречу куда-то торопится девчушка, босоногая лет пяти с ломтем хлеба в руке. Опускающееся солнце слепит глаза, я вижу ее в просвеченном белом платьишке на фоне заката, и растрепавшиеся на голове белокурые волосенки кажутся светящимся венчиком. И вдруг эта возникшая в солнечном сиянии девочка напомнила мне моих дочерей. Когда-то, давным-давно, в другой, далекой отсюда деревне, возвращался я с работы, и они спешили навстречу в выцветших платьицах, по-взрослому повязанные платочками, и солнце, опускаясь за рекой, высвечивало их маленькие трогательные фигурки. Всплыло в памяти хорошее, жалость сердца. И было еще более давнее, невозвратное, кажущееся теперь совсем из другой, но тоже из моей жизни. Угасающий день и сестренка, протягивающая мне худенькие руки. Если б мог я вернуть тот миг, если б мог прожить заново. От бревенчатых домов, заплотов и поленниц протянулись тени. Слышу, как в пригоне за ближним домом певучий женский голос уговаривает стоять корову, как первые струи молока с тугим звоном ударяют о дно подойника. Убежала босоногая девчушка, поскрипывают дужки ведер на крючках коромысла, все глуше жестяное звяканье батала. Далеко в начале пути осталось детство. Давно смешалась с соленой океанской волной вода с речных плесов моей молодости. Неодолимо течет время, и где-то за недалеко излученный последний причал. Где же? На каком плесе была моя главная жизнь? В бедном ли, но светлом детстве? В тяжелом ли военном отрочестве? Или в дальней сибирской деревеньке, где делил с колхозниками трудный хлеб, жил их заботами, был счастлив в минуты их радости? Не потому ли так часто вспоминаются крытые дерновыми пластами избенки, поля, окаймленные лесом, тяжелые колеи дорог? Опять снилось сегодня отражающее закатное небо знакомая река. Видел, устал грибу в лодке, уплывают за кормой оставленные тяжелыми гребями маленькие водовороты, тянутся песчаные отмели, остаются позади сползшие с крутояра, зябко подрагивающие на стрежне обреченные березки. И рвутся, уносятся к густеющему небу поющие женские голоса. Сколько раз возвращался я так по реке с покосниками, сколько слышал под скрип уключен протяжных песен. В скольких разных, далеких друг от друга местах расставался с чем-то дорогим и близким, терял и обретал родных и всюду оставлял часть моей жизни. Так где же была ее вершина? Покачиваются ведра, узкие плашки тротуара прогибаются под ногами, утопает в золотой гряде облаков солнца. Возле колодезного сруба плахи заплесканы, сыро пахнет мокрым деревом. Поднимаю сбитую из тяжелых досок крышку колодца, и совсем близко, в студено пахнущей родником воде, отражается мое лицо. Гремит железом цепь, с плеском упавшее ведро, зачерпнувшись за край, тонет, раскручивая барабан и ручку ворота. Склонившись, смотрю на разволновавшуюся поверхность. Говорят, глядя в колодец, иногда удается увидеть свое будущее. Мне уже ни к чему загадывать. Я хочу разглядеть свое прошлое. Кого увижу я? Мальчика с коротко остриженной челкой на берегу моря, изможденного парнишку в женском пальто, тянущего салазки с дровами по зимней дороге, или покажется темная река под Крутояром, глубоко осевшая лодка с возвращающимися покосниками. А может, увижу журналиста в светлом плаще, с надеждой глядящего вдаль. Где-то есть у меня такая фотография. Успокаивается, угасает рябь, и в зеркале воды вижу только отраженный кусочек неба, вижу пристально вглядывающиеся в меня глаза немолодого, усталого человека. Город Томск. Конец книги. Октябрь 1989 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читала Ирина Ересанова.